Пока это говоришь ты, я начинаю в это верить. Ну, решил он заменить слуг на своих. Так каждый делает. Я в свое время делал. На обычных и в возрасте эдак 16. К примеру, один аристократ, когда в академии. А вот дальше не надо вспоминать. Прервал он своего друга, явно сообразив, что сейчас будет упомянуто из его прошлого. Как скажешь, а про дальновидность это точно еще не то. Это его прихоть с торговой гильдией только начало. Уверен, в течение нескольких лет он у тебя попросит замок где-нибудь на отшибе и разрешение на создание личной армии. Предлог такой же скажет, испытать знания на практике по руководству войсками. Возможно, когда он старше будет, возможно, король все же не полностью был согласен. По его мыслям, такое вполне возможно в возрасте ближе к 20. Поспорим, потер руки Донг. На что, заинтересовался король, если он в течение нескольких лет о таком попросит, ты не задумываясь дашь ему добро, а тебе то это зачем, озадачился король. Если он для простолюдинов вот такое придумал, я хочу узнать, что он для армии придумает. Возвращаясь к его изобретению, что думаешь, сменил курс разговора король, да пускай делают и продают, я тоже так думаю. Механизм простой, такой можно легко воспроизвести и скопируют очень быстро. Другой разговор, что тут можно поставить магическую начинку и сделать пригодную для боя. Колесница, что будет сама ехать и не отвлекать от боя. Король задумался, ему уже не казалось правильным, дать разрешение сыну. Поначалу да, а потом кто знает до чего это изобретение дойдет. И его друг явно тоже уже готов отказаться от своих слов. И ведь глаза на это не закроешь, легче и вовсе запретить. Только не получится запрещать каждую его идею. Легче сказать, чтобы они пустили в продажу позже. А вот это дельная мысль. Сначала отдадим нашим магам и изобретателям на разработку идей по улучшениям. А через несколько лет пусть он свои дрезины пускает в ход. Для соседей отговорку придумал уже, в общих чертах. Несколько раз на приемах оговорюсь, чтобы все сами додумали, что это просто прихоть выделить наследника, и эти идеи не его задумка. Другого выбора нет, отношения только налаживаются. Король печально выдохнул, вспоминая, через какие трудности ему с супругой пришлось пройти, еще бы начать разгребать последствия в самом королевстве. Напомнил Донка еще более больной теме. Не начинай, мы оба прекрасно знаем, что все быстро не поправить. Ну что там, как все прошло? Стоило Хорсу вернуться домой, как к нему подлетели оставшиеся в живых подчиненные. Что сказал принц? Король одобрил торговую гильдию и более того, выделил денег на это. Хорс устало сел в кресло. Кто бы мог подумать, что разговор с шестилетним принцем его так измотает. И, много выделили, а вот его подельники не особо замечали настроение начальника. Много, мы за год таких не видели. А если бы видели, уже давно бы всех повесили. Ну и, что, ну и, не понял вопроса Хорс. Когда сбегать с деньгами будем? Никогда. Вскочил он со своего места. Слышали? Обвел он всех присутствующих взглядом. Никогда даже думать не смейте нагнуть принца. Ха, это тебя баба его так напугала? Высказался Митр, второй после Харса человек, за что и получил сразу удар ножом в горло. Тело упало на пол, и в помещении образовалась тишина, которую прерывало только бульканье. Если вы считаете, что нужно бояться бабу, что рядом с принцем, то сильно ошибаетесь. Хоть принц и мал по годам, но я в нем ощутил настоящего зверя, что не даст спуска непослушанию. Запомните раз и навсегда, против принца даже шептаться не смейте. Хорошо, что Хорс уже предвидел дальнейшие ходы принца, которого он искренне готов называть мастером. Совсем скоро все эти люди перед ним отойдут от дел. В большинстве случаев, на тот свет, нет причин их щадить. Глава 3. 10 лет. Снова совместный завтрак, и я на нем хочу попросить отца о своей задумке. С недавних пор к завтраку присоединился мой младший брат Дорн, и мы теперь завтракаем вчетверым. Я молча жду, когда первым начнет разговор отец. У его рук лежат листки с разными схемами дрезины, которую мне так и не дали пустить в производство. Вот точно вижу, что неспроста они лежат на столе. Еще неспроста тут стоят лишние люди, и дворецкий стоит не за моей спиной, а сбоку. Я скосил взгляд влево. Там стояли двое, один был точно магом, судя по одежде, второй ничем не выделялся, но мне кажется, это инженер. Больно непривычно для него одежда и руки в мозолях. Еще и карандаш из-за уха забыл убрать. Как есть изобретатель. Хм, я выдохнул. Все-таки мне придется начинать разговор. Ваше Величество, «Вы хотели что-то обсудить? От тебя не скроешь». Он улыбнулся. «Я все думал, какие бы слова подобрать. Я так понимаю, разговор связан с дрезиной и ее улучшениями, дорогой, может, не за столом? Мы так редко бываем вдали от всех хлопот», — решила прервать наш разговор мама. «Да я бы с радостью, но нашего сына только за столом поймать и можно». Отец начал оправдываться и указывать на меня рукой. «У меня иногда появляется чувство, что его график более забит, чем мой. В чем-то он прав. Тем более я, считай, только вернулся и почти месяц отсутствовал. Матушка, позвольте. Мне очень интересно помочь отцу, и тоже есть разговор и просьба». Я состроил просящую моську. На моем детском и милом лике так и читалась просьба. Вот был бы я постарше, и такая морда просила бы исключительно кирпич. Хотя лицо у меня на самом деле милое, и с возрастом я только хорошею. Уже сейчас замечаю заинтересованные взгляды. Смею предположить, что с возрастом мне будет только хуже жить. Ну хорошо, на сегодня дозволяю, но впредь чтобы такого не было. Люблю тебя, дорогая. Улыбнулся отец матери и подошел ко мне с листками. Сын, вот скажи, какие бы ты смог добавить наработки, если бы в твою дрезину добавить магический источник? На листках была изображена дрезина, в самых разных вариантах, но особых изменений я не видел. На каждом рисунке я назвал бы ее все той же дрезиной. Так что человеку останется только рулить. Поднял я на него голову и обратил внимание, что те двое тоже к нам подошли. Да, ну для начала тогда полностью нужно поменять руль, его нужно сделать полуовальным и приплюснутым. Я стал рисовать на чистом листе бумаги. Дальше идет изменение положения человека, его можно разместить в лежачем положении, со всех сторон набернуть защитой, а для видимости человеку, пусть будет кучером, оставить окна из магического стекла. Главный механизм с передней части перенести назад, для устойчивости, сзади сделать два колеса, а лучше четыре на случай, если внешний будет поврежден. Дальше по оружию. Я пожевал кончик карандаша, прокручивая в голове задумку, что и так давно обдумывал по-разному. Начиная от условного носа и вдоль всего тела боевой дрезины можно установить четыре клинка. Тогда дрезина сможет брать ряды условного противника на таран и без видимых проблем пробиваться через них. Кучер будет маг или обычный человек. Мы думали о магах из-за нехватки места для магических накопителей. Взял слово «человек», которого я обозначил магом. Но если увеличивается запас места, можно и людей без магии. Этот человек говорил холодно, с каким-то отвращением, что ли. Не понравился он мне. Такое чувство, что вертел он всех присутствующих на одном месте. Понятно. Я это говорю к чему? Я недавно вычитал в книге о камнях магических стихий. Так вот, если вот в таких местах, что рядом с кучером, разместить металлические трубки и с внутренней стороны разместить, к примеру, камни огня, в бою дрезина сможет извергать еще и огонь на противника. Годы лучшие умы ломали голову, как можно улучшить дрезину, а тут мой десятилетний сын одним махом сделал множество наработок. Он строго посмотрел на этих двоих, но, о чудо, они его проигнорировали и были полностью увлечены моими рисунками. «Ваше Величество, мы виноваты, но в оправдании могу сказать, что изобретший обычно знает куда лучше, как улучшить свою идею». Все же отреагировал на слова короля изобретатель. «Я бы сказал, каким местом придумано это мной, но не буду. Все это было в каком-то фильме. Это просто отговорки». Он потер свои вески. «Если дрезину сделать такой, она полностью с ног на голову может перевернуть стратегию боя. Кстати, о перевернуть. Это он хорошо сказал. У такой дрезины перевороты будут слабым местом. А вот если немного изменить конструкцию и колеса сделать незащищенными, но больше и толще, чтобы не повредили. При этом вот эту часть, где лежит кучер, сделать подвижной, то эту проблему можно избежать. Это гениально. Найти слабость в своей новой доработке и сразу же ее исправить путем малейшего изменения конструкции. Первый принц, еще немного и я готов наречь вас мастером. Еще один меня начал мастером звать. Теперь это инженер, что точно занимает не последнее место в королевстве. Ну а ты что хотел попросить, сын? После такого я навряд ли смогу тебе отказать, даже если ты попросишь продолжить финансировать свою гильдию. А вот и не угадал с моей просьбой. Король занял свое место, а листки перекочевали инженеру. Магу было не особо интересно, и он отвечал только на вопросы. В этом нет нужды, ваше величество. Моя гильдия уже смогла выйти на самоокупаемость такой суммы. За несколько лет сделать гильдию, что приносит десятки квадратных золотых, сказал король мысли вслух куда-то в сторону. Сотни, ваше величество, и мы платим налоги. На всякие пожарные, уточнил я. Так что ты хотел попросить? С какой-то усталостью в голосе спросил он. Отец, я почти с той же просьбой, что и в прошлый раз. Хочу проверить теоретические знания на практике. Сбоку послышался смешок дворецкого. Дозволишь ли ты мне создать орден? Ты хочешь создать рыцарский орден? Спросил он меня, но смотрел на дворецкого. Мне нужно будет сильно постараться, чтобы такое организовать, да и не каждый аристократ захочет отдавать своих детей, хоть будет обязан. Нет, отец, не рыцарский. Я завертел головой. Не дай бог мне таких. Это же практически все высокомерные сволочи, что вылетит на моих тренировках. Знаю, уже проходили. В этот орден я собираюсь собирать не по сословию, а по талантам. Вначале туда будет вход для всех желающих, но по мере отбора останутся немногие, что будут на самом деле ценными кадрами. Я так и решил назвать. Отборочные. И кого там будут отбирать? Будущих офицеров. Простолюдины в одном строю с аристократами, это вызовет недовольство. Так никого и принуждать не буду. Не нравится кому-то, пусть не идут. Дерзко парировал я. Сын, это работает немного иначе. При создании ордена под твоим попечительством аристократы, волей или нет, будут отправлять своих сыновей. А еще там не будет учитываться пол. Проигнорировал я его и сменил курс разговора. Женщин в армию, ты представляешь, какое недовольство пойдут? Отец, ты попал в мой капкан этим вопросом. У матушки вон есть такие, и что-то никто не возмущается. У нее, вроде как, тоже есть свой орден, женский, а вот тут тебе крыть будет нечем, отец. Если сейчас продолжить возмущаться, это развяжет руки маме набрать в свою стражу мужчин. Изменит она не будет, не тот человек, но вот чтобы на нервишки поиграть, она обязана сделать так. И как ты свой орден назвать думаешь? Спросила мама, отмечаясь, что она хорошо слышит наш разговор и в нем учувствует. Алые розы, гордо ответил я, не особо оригинально и незвучно, но мне именно такое надо. Ну почему алый, понятно, не за столом обсуждать цвет, а почему розы? Спросил отец и попал еще и в мышеловку. У матушки это любимый цветок в садах. Мама на это мило улыбнулась и, с просьбой в глазах, посмотрела на мужа. Тут и без проигрыша в споре пришлось бы соглашаться. Пробубнил король еле слышно. Не знаю, о каком споре он говорил, но дворецкий улыбнулся. Потом отец возобновил разговор. Тебе понадобится место, где ты сможешь обучать людей. Какой замок тебе даровать для этих целей? Нет нужды, ваше величество. Я уже приобрел замок на границе с землями монстров и орочей степью. Ты скажи, что у тебя и инструктора уже подготовлены. На него сейчас малость тяжело было смотреть. Я же не перестарался с подготовкой. Правда, мне казалось, что расположение замка вызовет резкий негатив. Все-таки это самое небезопасное место. Может, я чего не знаю? Да, ваше величество. Дозволено ли мне будет откланяться? Иди уже, вместо отца, сказала матушка. Стоило принцу покинуть трапезную, его покинули все остальные, оставив только троих людей и маленького второго принца, и разговор был продолжен. И в кого он такой шустрый уродился? Пробормотал король, зная шутливость вопроса. Не знаю, ваше величество, но по его подготовленности к разговору, даже я надумываю пойти добровольцем. Подал голос Донг. Я буду долго смеяться, если ты завалишь подготовленные им испытания для новобранцев. А я горжусь нашим сыном. Он не узкого взгляда на окружение и понимает, что среди женщин есть достойные воительницы. Он говорил про готовых инструкторов. Донг, ты что-то знаешь о них? Она сильно переживала за сына. Он растет не по годам, и она понимает, что он не всегда будет рядом. В каком-то отношении, она даже рада, что младший сын не настолько самостоятельный и не рвется раньше времени выпорхнуть из семьи. Сейчас ей остается только убедиться в безопасности сына и успокоиться хоть как-то. Знаю и даже наблюдал за их тренировками. Донг задумался, а потом улыбнулся своим мыслям. Сейчас вспоминаю те тренировки. Да, ваше величество, я бы не смог пройти отборочный этап. После этих слов в трапезной образовалась тишина. Фух, это было легче, чем я думал, но нервишки меня все равно чуть не подвели. Молодой господин слишком много переживал впустую. Матильда ему улыбнулась. Она как никто другой знает, как ее господин старается и сколько сил прикладывает для достижения своих целей. Есть такое. Сейчас можно расслабиться полчасика, потом опять за дела, объем которых надо убавить и найти помощников, ваше высочество. высказалась Эмилия. «Хороших работников воспитывает Матильда. Даже немного осмеливаются высказываться мне. Да-да, они на каждой ветке растут. Работы и вправду было много. Все связано с торговой гильдией, как она разрослась и уже сейчас начала прощупывать соседей. С одной стороны, в ее росте виновато большое финансовое вливание от казны, с другой — мои нововведения, к которым не особо был готов новый мир. Про сумочки торговый бум как начался, так он и продолжается до сих пор. В столице уже 5 мастерских открыто, и только 2 из них для простолюдинов. А так они есть уже в каждом крупном городе. У меня как-то совсем из головы вылетело, что женщина может иметь по сумочке к каждому своему платью, и в этом мире аристократы чуть ли не оптом покупают сумочки. Единственное условие — идет к мастерам на постоянной основе от меня. Как только они придумывают сверх меры, на нынешний момент, изящную сумочку, лучший экземпляр отправляется в лунный замок в дар королеве. Буйство с тапочками было недолгим. Люди закупились кто хотел и успокоился почти. Все изменилось с казуса одного графа с волчьими тапочками. Он умудрился с ними настолько свыкнуться, что не расставался совсем. Вот он в них и пришел на прием в бальный замок. Так как такие строгие тапочки, мужского образца, были не особым распространением, ими заинтересовалась мужская половина аристократии. Потом завалило запросами на индивидуальные заказы. Пришлось открывать 2 новые мастерские под мужские домашние тапочки. Мне еще пришлось придумывать новые товары. Сначала думал о туфлях со шпильками, но окружающие меня девушки отговорили. Женщине не пристало быть выше своего супруга. Простительно только, когда это естественный рост. Вот этой неудачной идее я был даже рад. Хорошо, что в этом вопросе наши миры отличаются, а то у нас повыдумывали разные обуви, что иногда голова пухла от них. Пришлось выдумывать что-то другое и что точно заинтересует людей. Главное, чтобы было дешевое в производстве и сильно самоокупалось. Всякие там пилочки, щипчики уже давно были в ходу, с моей руки. Нашел нужный товар у себя перед глазами. Я в тот момент был в библиотеке и понял, что книги — это один из самых ценных товаров в этом мире. Всего-то и надо бумагу и чернила. Как делать дешевую бумагу, тут уже знали, осталось этим воспользоваться. Тем более я знал, как сделать дешевый печатный станок. Для этого мира, так он оказался и первым станком. В нем нет чего-либо сложного: сделать нужную табличку, смазать чернилом и приложить к листку. Население не особо образовано, и ему будет бестолково печатать обычные книги. Поэтому я решил производить книги, полностью состоящую из картинок. Сказки детям, да там и взрослым интересно рассматривать будет. Если же добавлять еще и красителей, картинки выходили цветными, но такие книжки были подороже. Для эксперимента сделал несколько образцов для взрослых. Не знаю, как пойдут, так что надо проверять. Изобретением печатного станка маги и церковники на меня молиться готовы были. Ну а его величество чуть не запил, по неизвестной мне причине. Скорее всего, из-за церковников. Основная религия материка – культ Луны. Эта религия берет свое начало из Святой Империи, а с ним до сих пор отношения натянуты. Есть и другие религии, но поменьше. Под тот накал я смог у отца выторговать разрешение на использование дрезин в узком кругу лиц. Появилось потому, что у меня новая задумка, и от новости о ней у моего главы гильдии глаза были полностью в золоте. Я решил пустить в печать газеты. Для этого дела станок немного изменили, и печатные панели у них состояли из пазов букв. Вот для своеобразных почтальонов я дрезины и выпросил. Мои газеты состояли из нескольких отделов. Вначале шли последние новости, в основном пропаганда, как у нас хорошо и какие бравые воины у нас в армии. Нередкость в эти новости шли статьи от королевской разведки с определенными целями, я не отказывал в содействии. Дальше шла колонка с юмором, куда придумывали разные смешные истории и анекдоты. Потом объявление и заключительной частью вырезка из какого-нибудь произведения, чаще всего романтического или детектива. Так за десяток газет полностью рассказывалась история произведения. Ах да, проблема необразованности населения. Ее решили глашатые. Как барды зачитывают свои произведения, так глашатые читали газеты на площадях в городах. Ни с кого не требовали деньги, за это люди платили деньги чисто от себя. В одной такой газете был описан казус с этой самой газетой, точнее с ее доставкой. Почтальона в лесу остановили разбойники, но у того кроме газет ничего не было при себе. Так разбойники чуть не передрались между собой, потому что некоторым из них было интересно, кто же убийца в том детективе, что был описан в газете. Строгий отбор был именно с объявлениями. Такие объявления, как самые лучшие, я категорически запретил выпускать. Тщательно проверялись объявления от аристократов, которые не прочь пустить пыль в глаза простолюдинам. К счастью, тут пошла взаимовыручка с королевской разведкой, которая использовала мою газету, и они тщательно проверяли, не лжет ли тот или иной аристократ. Инциденты были и недобросовестным, объясняли, что может им за это грозить. Парочку аристократов лишили титулов, так как обнаруживались совсем незаконные делишки таковых. И вот я метался от идей, их реализацией, учебой, тренировкой будущих инструкторов. На минуточку, инструкторов, которых изначально было 200 человек, но осталось только 10 после всех тренировок. Люди просто не вытерпели тех нагрузок, что я навыдумывал и сам же проходил через эти нагрузки вместе с ними за прошедший месяц. Зато мои характеристики уже сейчас перевалили через десятку все, и сейчас они у меня идут от 10 до 12. Если бы не они, я за этот год помер бы, наверное, от переутомления. Надо в следующем выпуске газеты сделать объявление о наборе добровольцев. Посетила меня мысль: молодой господин, это будет не так эффективно, как может показаться. Да что опять не так, из-за разницы пути? Приоткрыл я глаза. Да, молодой господин, тогда сделать пометку с датами, что через 3 недели состоится сбор у замка Редрик, а через, скажем, 4 месяца у замка Берг. Такое может сработать, молодой господин. Разница пути. Глашатые зачитывают в городах газеты раз в неделю, на выходных и во второй половине дня, чтобы людей не сильно отвлекать от работы. Ситуация в том, что чем дальше города от столицы, тем позднее до них доходят эти самые газеты. Если в столице и ближайших городах условную газету под номером 1 зачитают на этой неделе, то ближе к границе эту самую газету зачитают только через пару месяцев. Это еще в зависимости, в какую страну и границы с кем смотреть. Если это граница с Орочей степью, зачитают через 3 месяца. Если в противоположную, с границей королевства Рамун, через 2. Есть у магов хрустальные шары связи, но я с такими еще не встречался и ничего придумать не смогу, так как пока с магией не связан. Теперь по сборам добровольцев. Королю я сказал, что купил замок Берг, на границе. Вот про замок Редрик как-то вышло, что промолчал. Этот замок расположен недалеко от столицы королевства, и выехав через северные ворота, понадобится 1,5 дня, чтобы туда добраться. Уже сейчас там возводится все необходимое для тренировки и размещения большого числа людей, постройки. На данный момент я рассчитываю, что там наберется хотя бы 1000, но, знаю, как я недооцениваю ситуации, может набраться и больше нужного. В любом случае там под конец останется меньше 500, а то и меньше. Самый раз для набора офицеров в будущий орден. Глава 4. Начало отборочных. 3 недели спустя на стенах замка Редрик. И сколько их там? Я облокотился на выступ стены и тихонько матерился в уме. По нынешним регистрациям 8000 люди все прибывают. Сразу ответила Линучка, одна из инструкторов и будущих офицеров. Только вот каких офицеров? Мне их тысячниками делать, так неизвестно, сколько по итогу останется из этих. Уж о самом размере ордена уже молчу. Если сюда собралось столько народу, у Берка точно больше будет. Надо думать, сегодня или завтра решу. В крайний случай придумаю, как называть 10 инструкторов, да и самих их подчиненных. Не отдельными армиями же называть. Линучка, рыжеволосая девушка, 20 лет, бывшая лучница из лунного замка, в нынешнее время раздумывает о смене оружия. Луки в ее руках ломаются, отвечает за все понемногу, отчего всегда знает, что и где. Несмотря на свой спокойный и собранный характер, на своих отборочных проявила себя как агрессивный противник в бою, с крайне переменным характером. Если ее еще и вывести из себя, может дров наломать. Остальные инструкторы втайне ее называют Лисучка, из-за несдержанности, на эмоциях. Все характеристики выше 15. Надо будет проследить, чтобы к ней, как единственной девушке, в большей степени женщины попали. Хоть и на оба пола собираю, но так вся женская половина на пополнение рядов детей отправится. Мы им хоть сможем казармы построить в ускоренном темпе? Обеспокоенно посмотрел я на собравшихся. Мы рассчитывали, что людей будет больше, и из ближайших городов уже идут караваны древесины и провизии. Завтра к утру они уже будут тут, ваше высочество. Ратрин, инструктор, 30 лет, бывший наемник. Широкоплечий брюнет, что любит свою бороду, больше чем по бабам сходить. Хорошо выполняет хозяйственные дела. Без него тут рухнуло бы все уже. Характеристики выше 15. Сегодня кому-то придется спать на земле, высказался Амун. Пусть принимают это как начало отбора. Воинам нередкость приходится спать на земле в походах. Если они к этому не готовы, то это только их проблемы. Сразу высказался Спорн. Амун и Спорн, два брата-акробата. Они в работе с взаимодействием и правда могут вытворять неописуемые пируэты. Родом из деревни, служили под командованием сотника Дерин. С ним же и отправились на отборочные. С ним же и прошли их. У всех троих характеристики между 12 и 15. Эти двое частенько страдают ерундой, но в свободное время. На две головы могут что-нибудь весьма интересное добавить в отборочные. Как бы беспорядки ни начались, меня вот это сейчас больше всего беспокоит. Будут пресекать и сразу выгонять зачинщиков. Людей об этом предупредят. Там как раз Мирас работает. Линучка, как всегда, обо всем знает и уже вынюхала. Ух, Мирас, исключение из всех правил. Отборочные он прошел, но прошел по-своему. Все его характеристики не доходят до десятки, кроме одной. У этого человека харизма 27. Он банально забалтывал противников и стравливал других. Вроде бы он раньше был одним из моих глашатых, и ему там надоело. У человека небольшая мания на поиск родной себе души или семьи, где все равны. В общении с ним мне всегда приходится придерживать это в голове и подыгрывать. Интересно, что он может принести в будущем. А ведь и меры тренировок надо переработать. Вам по 1000 что ли выдавать подчиненных? Я, конечно, отправлю им в помощь часть слуг и свою стражу. Мне тут-то бояться нечего, надеюсь. Есть еще нанятые люди, для обучения боя с разным оружием. Хоть бы на всех хватило. По таким темпам завтра точно наберется около 10 000. Захохотал Амун. Не продумал я эту ситуацию. Еще и не продумал, что настолько ошибусь в предположениях о количестве добровольцев. А это проблема и большая проблема. Эх, как их теперь выгонять то всех? Отец не особо рад будет, если я себе такое войско сделаю. Да и говорил я о отборочных для офицеров. Он так может совсем не понять, скольких я потом собираюсь в орден набирать. Не нужно переживать, молодой господин. Ко мне подошла Матильда, в своем извечном костюме горничной. При ее появлении, все инструкторы вытянулись. В ближайшее время это не ваши проблемы, мы совсем справимся, буду надеяться на это. И раз уж это не моя проблема, я добавлю сверху еще задание инструкторам. Я посмотрел на присутствующих, избавиться как можно от большего количества добровольцев. На мой приказ просто кивнули, не задаваясь вопросами. Я сказал так, значит так надо. У меня тут отбор в будущие офицеры. На первом месте мне нужна воля человека. Справиться, будет им хорошее будущее. А теперь идите делами займитесь. Спорим, у меня больше народа вылетит. Донеслось до меня от Амуна. А спорим, ответил ему брат. Проигравший бежит голышом вокруг замка. Замка, тоже мне замок нашли. Загородная усадьба с декоративными стенами, высотой 3 метра. Я на такую запрыгнуть могу. На территории этого замка и солдат разместить нельзя. Казарму на сотню человек может еще и получится. Все лужайки и сады так и кричат, что это, мягко говоря, дача была чья-то. Огорода хорошего не хватает. Когда я это чудо увидел, так и чесались руки лопату взять. Я даже не знаю, у кого Хорс это чудо выкупил. Само центральное здание выполнено под стиль замка. В миниатюре такой. Ближайший месяц мне тут жить, если не надоест, и решу в столицу вернуться. В тренировочном лагере, перед отбоем. Ты смотри, еще одна баба. Толкнул мужик у костра другого локтем. Да принц тут решил устроить нам не отбор, а веселье и потеху. Еще суток не прошло, как эти двое познакомились, но уже нашли общий язык и подружились. Точно говоришь, ну вот какой из бабы воин, сменил мужчина немного тему. Никакой, если у нее нет яиц. Оба засмеялись над шуткой. Оливия спокойно слушала разговоры этих мужчин. Как бы ее кулаки не сжимались сейчас, она дала себе обещание изменить свою жизнь. Подойди она к этим двоим, набей им морды, ничего бы не изменила и не смогла бы. Что бы она им сделала? Она бы просто вылетела, за нарушение дисциплины. Таким надо доказывать делом. Народ шепчется, что отборочные будут очень жесткими. Вот она бы посмеялась, что эти вон двое вылетят, а она нет. По их словам окажется, что у нее есть яйца, а у них нет. Если она не сможет пройти, ей придется вернуться домой, а там точно такой же урод только и ждет ее. Ну уж нет, она всем покажет и докажет, что женщины не уступают мужчинам. Она очень благодарна первому принцу за такую возможность и будет верной подчиненной. Сеструх, я тут устроюсь, К ней подошла девушка, явно приученная к бою. Широкие плечи и крепкие руки выдавали в ней воительницу. Надо к такой держаться поближе. Вот она бы этих вон двоих смогла заломать. Конечно, место свободно. Оливия даже немного подвинулась. На это новая знакомая улыбнулась. «Сеструх, а ты ведь из простых? Меня, кстати, Шира зовут». Скинула она свои вещи рядом и села на мешок. «Меня Оливия». Она кивнула и немного занервничала. «Да, я из дома сбежала. Хочу начать новую жизнь и доказать, что мое место не у печи. Не как у матери, что тоже сбежала от отца. Хорошие, но трудные цели. Чем смогу, тем помогу». Она глянула на мужчину костра. «Не давай спуска другим, это будет первым советом». И показала рукой, как Оливия подвинулась до этого. «Хорошо, я учту. Советы мне пригодятся. Советы от Шары, так точно. Эх, дать бы им в морду, да чем-нибудь потяжелее». Мечтательно проговорила новая знакома, глядя на смеющихся мужчин у соседнего костра. «Так выгонит. Чем тогда знакомая от них отличается?» «Это да, вон там добровольцы ходят и за порядком смотрят. Говорят, один из инструкторов их запряг. А в той стороне, я слышала, казнили кого-то». Присоединилась к разговору их соседка. «Меня Аника зовут». Сынок рыцаря заплакался и очень красочно описал, что он думает о принце. Оливия тоже об этом слышала, но не все как оказалось. «Так это аристократа казнили? Если тут могут казнить, знать, что же с простолюдинами будет? Не паникуй». Шира широко улыбнулась. «Там за дело казнили. Ты же не станешь хамить королевским особам?» «Нет, да я ради первого принца в бой готова идти». Привстала и громко сказала Оливия. «Ты слышал?» Донеслось от соседнего костра. «Ага, баба в бой уже собралась. Да я же теперь от смеха не усну». «А от хорошего удара уснешь?» Встала и резко спросила их Шира. «Совсем бабы охренели?» Послышалось от мужиков, но голоса стихли. «Давай-ка и мы спать». «Да, давай. Доброй ночи». В магическом пространстве не было звуков, тут ничему было их издавать. Здесь не было света, те, что им пользовались, не хотели раскрывать своих лиц. Это место было создано и использовалось лишь с одной целью – вести тайные разговоры, чтобы слова не ушли дальше этого пространства. В произвольных местах стали появляться размытые силуэты разумных, с закрытыми лицами. Они не знали лица имен других, ведь таковы были правила. Они знали только номера друг друга. «Все в сборе», — раздался в полутьме женский голос первой и, не дождавшись ответа, продолжила. «Буду считать, что все. Тогда задаю вопрос, что беспокоит всех. Что делать с первым принцем королевства Тардирадрином Линут? Он слишком выделяется своими нововведениями и совсем скоро просто спровоцирует империю, а найдет наше присутствие. Довалить его надо». Раздались из темноты слова пятого. Грубые и высокомерные слова. «А я не согласен. Эта птица не того полета, чтобы просто его убить. Тут надо договариваться», — ответил ему седьмой. «Договариваться? Судя по его поведению, подотрется он твоими договоренностями, а еще нас искать начнет. Валите, точка». Пятый не желал сдаваться в споре. «Господа, как вы смотрите, что сначала попробовать поговорить, а уже потом перейти к радикальным методам?» — внесла свою лепту первая. «Вне зависимости от результатов переговоров», — уточнил пятый. «Совершенно верно. В таком случае, возражаю», — вступила в спор третья. «Да он слишком приметный, но нельзя же так резко. Он банально может не знать, что нас подставляет». «Согласен. Предлагаю выйти на связь и договориться». Седьмой свое мнение не изменил. Он всегда был за осторожность. «Если всех его коллег обнаружат, он будет все равно тем, что выживет». «Да вы с ума посходили, а вдруг там евреи или, еще хуже, русский?» — не сдавался пятый, но допустил ошибку. Своими словами, он спровоцировал двенадцатого. «Что-то против русских имеешь, старичок? Ой, да пошел ты, я тебе сейчас пойду». «Хватит», — вновь взяла слово первое. «Я приняла решение, с принцем сблизиться и выйти на связь, без убийств». Возражение — ответом ей была тишина. «Значит, решено». На следующий день, вечер, молодой парень бродил по тренировочному лагерю, не зная, куда ему обратиться. Он был уставшим и голодный с дороги. Кругом было много людей, и они воздвигали какие-то постройки. Это был Сима, талантливый ученик мастера-изобретателя Дитона. Он прибыл сюда для того, чтобы встретиться с первым принцем. Нет, он тут был для того, чтобы встретить человека, которого его мастер сам называл мастером. Человека, что изобрел дрезину и мог на коленке вносить изменения в конструкцию, что лично Сима старался сделать несколько лет. Его учитель очень лестно отзывался о гениальности принца, и Сима хотел это сам лицезреть, потому что не особо верил. Извините, обратился он к девушке с двумя хвостиками, что руководила постройкой. Да, она обернулась на него и мило улыбнулась. О, ты из новеньких, куда тебя приписали? Я не знаю, я к принцу прибыл. Растерялся парень. Ой, да мы все тут такие. Тут со вчерашнего дня неразбериха и мало кто знает, куда приписан. Она задумалась и посмотрела в сторону. Кортун, окрикнула она мужчину. Чего тебе? Посмотрел на нее мужчина, отвлекаясь от работы. У нас свободное местечко есть? Ну, предположим, есть. Подошел мужчина к ним и вопросительно посмотрел на Сима. От такого взгляда парень занервничал. Эй, не пугай паренька, в регистратуре опять что-то начудили и он не знает, куда приткнуться. Девушка встала перед ним. А мы-то тут при чем? У нас же все по спискам выдаваться будет. Да знаю я, сегодня поздно просто, а завтра я с ним займусь. Ну и добрая ты душа. Ладно, приткнем его куда-нибудь. Как звать-то? Сима. А меня Кортун. Руками работать могешь? Сим? Конечно. Он не был бы изобретателем, если бы не любил работать. Ну пойдем тогда поможешь. Карлита, обратился он к девушке, с тебя причитается. И осмотрел ее фигуру. Ой, да ну тебя в пень с шутками. Карлита, милая и добрая девушка, что талантлива в сфере обустройства и командования. Какая бы ни была трудная ситуация, она всегда способна найти из нее выход. Главная ее черта – это забота о ближних и выполнение обязательств. Займись она помогать Симу на следующий день и быстро бы поняла, что парень просто прибыл после закрытия регистрации. Он просто-напросто нигде и никем не был зарегистрирован, а значит должен был покинуть тренировочный лагерь. Если бы она только взялась, но на следующий день она выбыла из отборочных, не выдержав нагрузки. Тот же день, днем, конфликты были и их было много. В первый же день пришлось вычеркнуть почти 1000 человек, что сильно были недовольны ситуацией. Из этой 1000 почти сотня была мелких аристократов, из отпрысков рыцарей. Как знать, они практически никак, а для многих те же простолюдины, а гонору много. Десяток человек казнили прилюдно. Эти люди настолько выговаривали свое недовольство, что стали хаить меня и королевскую семью, а такое наказывается без суда и следствия на месте любым исполнителем закона. Вот казни и утихомирили людей, а последующая речь, что тут идет отбор воинов и, если им некомфортно спать на земле, то нечего им тут дальше терять время. Дальше будет ожидать их только более тяжелые испытания. Люди утихомирились, кто-то даже пожитки собрал и тронулся в обратный путь, поджав хвосты. Кто-то тихо, но не простолюдины. Специально рассматривали, кто уходит по-тихому, никого не предупредив. Таких людей вносили как абсолютно непригодных. Простолюдины подходили в регистратуру и сообщали, что уходит, таких отмечали как условно пригодных в будущем. Сейчас у меня на руках не особо есть возможность как такой информацией воспользоваться, но точно пригодится. Сколько бы ни исключали и сами не уходили за ночь, а на сегодняшний день все равно было около 10 000. Так как это был уже на день позже условленного мною срока, я приказал больше не регистрировать людей и всем вновь прибывшим об этом сообщать. Следующая возможность себя опробовать только на границе у замка Редрик. Хотят? Пусть топают. Мне так много народа не надо. Я рассчитывал собрать от силы от 2 до 6 сотен бойцов после всех отборов. В этот день последовало всеобщее строительство и разделение этого лагеря на 10 частей под руководство 10 инструкторов, так и не придумал их как называть. Так начался мною придуманный и опробованный отбор. Вначале идет все стандартно. Утренний бег, завтрак, обучение владению оружием, в определенный день разным, обед, час перерыв, бег, спарринги. Вроде бы ничего излишнего и нагрузки не сильно большие, но уже на начало первой недели народ начал отсеиваться. Больше всего тут было психологическое давление. Тут столкнулись сразу несколько групп людей с совместным проживанием. Простолюдины, аристократы и женщины. При этом всем было добавлено, в приказном порядке, что тут они обязаны считать друг друга равными. Идея взята была от Мираса и он был этому очень рад. Также любые нарушения законов будут строго наказываться. Матильда, няня навострила ушки, а ты мне скажи, мы нужны тут сейчас? Вчерашняя мысль мне не давала покоя. Прямое присутствие молодого господина не обязательно. Что-то хочете сделать? Да не особо то хочу. Скорее не хочу месяц сидеть без дела. Мне в прямом смысле заняться ничем же. Раз ничем, то надо найти себе занятие. Придумал. А давай съездим до ближайшего города, посмотрим, как люди живут. Это будет, считай, мой первый выезд в город, помимо моим столицы королевства. Молодой господин, Стражу, что вас сопровождала до Берка, сейчас отправили в помощь инструкторам в тренировочный лагерь. Как-то в ее голосе я не слышу особого сопротивления моему предложению. Да что может случиться? Тут до города пару часов езды. Как он там называется? Паркин, молодой господин. Ближайший город Паркин. Туристический город, в который впечатляет многих людей как из нашего королевства, так и из соседних. Она хочет там побывать и поэтому не против моей авантюры. Прикажите отозвать стражу и подготовить карету, не надо отзывать людей. Нам и слуг хватит, 10 хватит. Я бы и меньше взял, но тогда она меня не пустит. Еще слугам прикажи переодеться в простую одежду. Будет исполнено, молодой господин. Что-то она даже не сопротивлялась, а это странно. Хорошо быть начальником. Полчаса делов и мы уже в пути. Правда, распоряжение о простой одежде для слуг не нашло правильного отклика. Под простой они поняли, что свою простую униформу, так как слуги меня окружают не самые обычные и простая форма у них необычная. Эти идиоты были наряжены в свои наряды, которые только со стороны выглядят как обычная одежда слуг. Множество спрятанных кармашков, еще большее количество разнообразного мелкого оружия, яды и мелкие бомбочки. Матильда приняла мой приказ, как непростой выезд в город, а как поездку на войну какую-то. Теперь они еще готовы будут и бой дать кому угодно. Так со стражей ехать было бы легче, чем с ними. Стража хоть своим видом отпугивать людей будет. А сейчас что? Две горничных, на вид, в обычных платьях и 10 слуг в строгих черных костюмах тройка. Да на нас точно кто-нибудь напасть должен. Даже не так, нас просто обязаны пощупать. Я печально вздохнул. Что-то не так, ваше высочество. Да вот задумался Эмилия, что надо в городе дом снять на пару дней. Мы же все не успеем сегодня осмотреть. Не стоит выдавать свое недовольство, они для меня стараются. Не стоит беспокоиться, молодой господин, вперед уже высланы люди. Спокойно сказала Матильда. Ты еще скажи, что к нашему приезду все будет готово. Решил я изобразить сарказм и глянул в окошко. Сплошные деревья и интересного там точно ничего не будет. Если разбойников, на их беду, не привлечем. Разумеется, если управляющий городом не успеет к нашему приезду что-то подобрать достойное, его за это могут наказать. Интересно как? Да, некрасиво получается, что вот так вот доставим проблем. Считай, мужика от дел отрываю и еще проблем полно в придачу. Ваш приезд не может быть проблемой. Это честь для него и только честь. А она вполне уверена в том, что говорит. Лицо Эмилии тоже выдает согласие. Наверное, это я еще не полностью со своим статусом освоился. Как хоть управляющего зовут? Неудобно. Еду без предупреждения имени не знаю. Эмилия, кажется, нас Гулартон. Задумчиво, ответила та. Ну точно как-то не так вспомнила, а я опозориться могу. Понятно. По приезду уточнить. Будет исполнено. Она попыталась встать и поклониться, и я с интересом наблюдал, как она теперь потирает голову. Теперь по поводу тебя, Матильда. Молодой господин, почему ты от счастья так и светишься? Молодой господин, это что с ее лицом? Матильда, я тебя 10 лет знаю и такую бурю эмоций со смущением в первый раз вижу. А у меня сейчас что за реакция на лице? Челюсть на месте, не отвисла. Значит, все нормально. Дело в том, что Паркин славится горячими источниками. Помогла своей наставнице ученица, Эмилия. Источники, сильно знакомое слово по прошлой жизни. Не может же быть, что тут, да, несколько лет назад, еще никем не известный маг, сделал их для простых людей. Поставил общественные бани и несколько десятков источников создал с помощью магии. А как бы связаться с тем магом? У меня нутро как-то по-своему вопить начало, что тут дело непростое. Боюсь, что это не получится. Несколько лет назад маг без вести пропал. Горячие источники точно сделал такой же попаданец, как и я. Вот и первый звоночек, что я был прав, и в этот мир не редкость попадают из моего мира. Стоит ли мне напрячься и поискать таких людей? Как ни посмотри, а я могу дать людям помощь. Если же у них есть особенности, к примеру, как у меня видение характеристик других, они мне сами могут пригодиться. Раз там был маг, что смог вот так вот легко создать источники, он должен был быть сильным. Получается, перерождение в любом случае сильнее местных. Погодите-ка, новая мысль перебила мои размышления. Я посмотрел на Матильду. Девушка старалась выглядеть невозмутимой, но легкие румяницы и сжатые кулачки ее выдавали. Да она так легко согласилась, только потому что там эти источники. Она хочет на них сходить и меня заодно затащить. Она же не пойдет принимать водные процедуры одна. Да, когда же ее стремление о совместных купаниях закончится? Да и этот ее молодой господин уже в печенках сидит. Матильда, я улыбнулся и немного приблизился. Да, молодой господин, румянец пропал с нее быстро, и она приготовилась к серьезному разговору. Ты никак что-то задумала со мной совершить? Я стал улыбаться шире. Я бы такого не посмела. В глазах была решительность и что-то еще с нею связанное. Да, тогда я могу принять водные процедуры один. Я резко вернулся на место и расслабился. Молодой господин, во время купания, вы беззащитны и кто-то обязан быть рядом. Правильно я себя повел. Свершилось чудо. У Матильды сегодня много эмоций проскальзывает. Что же это за источники, что так повлияли? Матильда, ну сколько можно? Я уже взрослый. Мне уже 10 лет. А физически мой организм сейчас и на все 14 пойдет. Так сказать, побочный эффект от столь раннего прокачивания характеристик. С этим я не согласна. И что мне надо сделать, чтобы тебе доказать, что я могу за себя постоять? Победить меня в спарринге. Ха-ха-ха. Эмилия даже закашлялась. Я бы тоже закашлялся, но сдержался. Я, как и она, не представляю, какой должен быть человек, что сможет победить ее в бою один на один. Для победы достаточно нанести мне удар. Поняла высоту планки. Она все где понизила условия. Только это не сильнее близко возможному. Хорошо, но тогда от меня дополнительное требование. Ты перестанешь употреблять молодой перед господином. Вот победите, тогда и перестану. И отвернулась к окошку, обиделась. Ну вот, обижать я ее как бы не собирался. Но где это видано, что старик, как я, до сих пор принимаю ванную с няней? Эти совместные процедуры продолжаются из года в год. Если раньше мое детское тело было этим самым детским телом, то сейчас я развит не по годам. Мне с каждым разом все труднее и труднее с этими купаниями. Я не знаю, может, она видит все того же ребенка. Проблема, что у этого ребенка сейчас играют гормоны и перпендикуляр реагирует. Я себя и так временами отдергиваю от фантазии и желания кому-нибудь из служанок под юбку заглянуть. Та же Эмилия очень красивая девушка и мне симпатична. Позови я ее, и она не откажет. Поправка, ей нельзя будет мне отказать. Я вот не из таких, и я не собираюсь кого-то принуждать в этих целях. С Матильдой схожая почти ситуация. Мало того, что я к ней отношусь чуть ли не как к родственнику, она меня с пеленок воспитывала, но подсознание работает по-другому. Начни я приставать к ней, на эмоциях, и потом просто не прощу себя за такое. Стоило задуматься о Матильде, и фантазия разрисовала всю ту ситуацию, что могла бы произойти. Начни я приставать, все в мельчайших подробностях, так как я прекрасно помню фигуру Матильды. В штанах стало тесно. Ну вашу Машу, ваше высочество, с вами все хорошо? Эмилия опять углядела изменения в моем спокойствии. У вас немного покраснело лицо. Вам душно? Может открыть окно? На ее беспокойство отреагировала и Матильда. Она обеспокоенно посмотрела на меня. Все в порядке. Когда мы приедем? Хоть в туалете смогу уединиться. Мы уже подъезжаем. Скоро будет виден город. И вправду, через несколько минут мы выехали из леса, и перед нашими взорами открылся вид на поля и город. Не невысокая стена, больше декоративная, но выше, чем на моей даче, не особо скрывала за собой город и его улицы. Аккуратные каменные домики и хорошая расстановка улиц. Даже отсюда я могу сказать, что город цветет и пахнет. Красота, что может посоревноваться с столицей. С нашего места хорошо виднелось центральное здание, эдакий мини-замок, где живет управляющий города. А не у этого человека Редрик выкуплен, уж больно оформление замка и стен похожи. У ворот города была огромная очередь на въезд и вход, небось часть ушедших или вылетевших при отборе людей тут стоит. Судя по очереди, немалая часть. Наша карета стала проезжать мимо очереди. Принц я или не принц, еще не стали бы мои слуги вставать в общую очередь. Проезжая мимо людей, многие тыкали в нашу сторону пальцем. Я даже услышал выкрики «Принц едет». Выкрики были в позитивном ключе. Вот это немного было приятно. Удивительное произошло на самом въезде в город. Нас остановили. Стража или сверххрабрая, или не особо умная. Выиграла, что не особо умная. Повозку к досмотру. Услышал я снаружи. Строгие у них тут порядки. Так, девушки, давайте без резких движений. От моих глаз не ускользнуло движение Эмилии. Ее ловкая ручка скрылась среди складок платья, где, мне известно, находятся метательные ножички. Давайте посмотрим, что будет. Выходите. Раздался стук в дверцу. «Ну пойдемте». Матильда и Эмилия вышли первыми, а я уже за ними. Меня разбирало какое-то азарство даже. На выходе нас ожидало двое стражников, а еще двое перекрывали пиками проезд. Одеты они были с иголочки, как говорится. Синяя одежда и стальной нагрудник. Вот шлемов на голове не было ни у кого. Непорядок. Это не по уставу. Итого 15 человек. Явно округлил на глаз стражник. Плюс повозка выше нормативов в ширину и длину. За проезд один квадратный серебряный и 5 круглых. Нехило тут колымит на въезде. Мне аж присвистнуть захотелось. Интересно, они так каждых аристократов останавливают? Да нет, аристократы со стражей ездят, а я только со слугами. Меня походу с ребенком какого торгаша перепутали. Я оглянулся на карету. Да, нет, символика королевской семьи не отвалилась и хорошо отливалась золотом. Как хорошо высматривается символ торговой гильдии «Алые паруса». Он меня серьезно с торговцем перепутал, просто из любопытства. Вы у кареты ничего необычного не замечаете? Я ему пальчиком потыкал, куда мол смотреть. А что, что-то запрещенное везете? Рядом стоящий и молчащий стражник радостно улыбнулся. Он до этого смотрел и облизывался на Эмилию. Тугодум, это карета принца. Послышался выкрик из толпы, что улыбились на данную ситуацию. Сейчас стражу на кол сажать будут. Послышался другой выкрик и за ним ржач. Да этих давно пора. Был ответом от другого. Уже более твердый и без веселья, выкрик. Этот из местных, значит, и стражники себя так часто ведут. А ну молчать, крикнул на очередь стражник. Все нарушители спокойствия будут наказаны. Потом повернулся к нам. Значит, краденая повозка. Я от этого умозаключения присесть готов был. Дайте мне что-нибудь тяжелое, я ему мозг поправлю. Эй, окрикнул я одного из стражей с пиками, до него тут единственного дошло, что они малость не того остановили. Я стал напрочь игнорировать идиота, что решил заработать. Быстро сюда дежурного. Есть. Он отдал честь и убежал. Куда? Не понял стражник происходящее. Именем закона требую пройти с нами до выяснения личности. И он сделал ошибку, которую я уже сгладить не смогу. Он начал доставать оружие. С лязгом на землю упал труп, что так и не успел достать свой меч. Эх, это получается, я уже от Эмилии отстаю по характеристикам. Я ведь даже не заметил ее движение рук. Молчаливый стражник, с бледным лицом, рядом плюхнулся на жопу, и под его задницей стала образовываться лужа. Да откуда их понабрали? Ни дисциплины, ни выдержки, трусливые, глупые. Да как так-то? Нападение. Послышалось со стены, и люди там стали натягивать луки. Защищайте принца. Что удивительно, этот выкрик был из очереди людей, а не от моих слуг. Слуги не отвлекались на выкрики, а делали дело. Двое слуг уже вовсю резвились на этой невысокой стене, одного за другим вырубая стражников. Что главное, именно вырубали, а не убивали. С той стороны ворот выбежало два десятка новых стражников, а им наперерез пошли люди из очереди. Ну и балаган. Смотрел я на все это. Всем стоять. Стоять, я вам сказал. Раздался выкрик со стороны стражи. Видать, начальник караула объявился. Что здесь происходит? Ну точно, вон выбрался из-за спин стражник в более дорогих доспехах и с лычками сотника. Как вышел с яростным лицом, так и стал стремительно бледнеть от увиденной картины. Его глаза так и бегали от трупа к символам кареты и на меня. Ваше высочество, не велите казнить. Упал он на колени передо мной. Ага, а я все пребывал в растерянности. Ты мне лучше скажи, почему управляющий меня не встречает? Вперед же гонцы были отправлены, и он обязан был меня встретить при въезде в город. Господин барон Назгулартон сейчас не в городе. На охоте он. Ну хоть с именем не ошиблись. Так не сезон же. Посмотрел я на Матильду, и она кивнула. Сейчас зверь с потомством ходит, и охотиться нельзя. Головная боль тут с вами. Я потер виски. Не слабо наш маленький отдых начинается. Ваше высочество, какие будут распоряжения? Правильно, Эмилия. Я сейчас крайне, и мне решать новые проблемы. Какие? Какие? Едим в торговую гильдию, а о ситуации передать в столицу. А я вот не хочу ничего решать. Я хочу отдохнуть. Пусть у других голова болит. Глава 5. Сюрпризы города. Небольшой спам. В этой главе есть небольшая эмоциональная нагрузка. Кому-то она покажется, возможно, совсем небольшой, кому-то наоборот. Приятного чтения. Бардак. Самый настоящий. Вот реакция людей мне понравилась. Каждому из них я пообещал вознаграждение от гильдии. Перед отъездом им было предложено посетить Редрик во время вторых отборочных. Кто-то кивал, кто-то улыбался на это. На сотника я даже не смотрел. Когда тут начнутся проверки, его казнят. Под его руководством стража творит беспредел и обирали людей, хотя головы полетят и у других. К примеру, управляющий городом точно не останется на своем месте. В таких раздумьях мы и доехали до зданий, что принадлежали алым парусам. 4 крупных дома и по городу несколько складов. Вот тоже людям пробоем добавил. Приезд ревизора какой-то получается. Люди бегают, волнуются, но лица вроде радостные. Молодой господин, ко мне подошла радостная Матильда. Гильдии принадлежит особняк в городе. Его передали нам. Дай угадаю. Посмотрел я на нее. Там есть свой горячий источник,